Глава 17. В загородном доме братья Люмьер провели несколько дней. Гуляли к озерам, охотились, вели беседы, жарили на углях мясо и... Каждую ночь пробирались в спальню, отведенную Виктории, чтобы уснуть рядом с ней в своем полузверином обличии. Девушка была занята изменениями в своем теле и не обращала внимания на удивительно крепкий сон и длинную шерсть на простынях. Каждый день ее водили в баню, растирали тело душистым маслом, убеждали много плавать и разнообразно питаться. Бирн составил диету. Слуги весь день крутились на кухне, чтобы каждые 2-3 часа приносить Виктории очередное блюдо с кусочком мяса, парой ложек овощей и какими-то особыми приправами. По счастью, ничего не напоминало кукольный гель, так что девушка ела, но все же с осторожностью, прислушиваясь к себе. Второй раз проходить пубертарт, пусть и смягченный заботой мужчины травяными отварами, все равно оказалось сложно. Перепады настроения, боль во внезапно разбухшей груди, такое же внезапное повышение температуры или резкое падение давления. Девушку мотало так, что она не замечала озабоченных взглядов мужчин, да и вообще мало реагировала на окружающую действительность. А братьям Люмьер было о чем переживать. Их кукла менялась. Точёное личико с огромными глазами и пухлыми губами оставалось прежним, да и золотые локоны не изменились. Ведь Магда каждый день готовила снадобья и притирки, сохраняющие красоту девушки. А вот фигура перестала быть тонкой и легкой. Явно обозначились бедра, грудь налилась, талия стала казаться тоньше. Некоторое время Вике даже трудно было передвигаться, не теряя равновесия. Впрочем, когда все немного успокоилось, каждый брат втайне признался себе, что такая кукла нравится ему даже больше. Еще одним фактором беспокойства для мужчин стала почта. Ее в загородный дом доставляли не каждый день, но существовала срочная доставка курьером или верховым. Покинув городской особняк, братья Люмьер сделали вид, что не заметили королевского гонца. Так почему письмо от короля не пришло сюда? Неужели слуги не доложили, куда так спешно сбежали владельцы дома? Или его величество решил выждать? Да чего? В итоге на четвертый день Брейд не выдержал. Написал письмо тетушке. В ответ Риора Лерая прислала всем братьям Ириори и Виктории приглашение на обед. Несколько растерянный старший Люмьер пришел с приглашением к братьям, чтобы принять решение, ехать к тетушке или нет. Первый же выход в свет Риоры Виктории закрепит ее социальный статус. Тетушка наверняка не просто так приглашает племянников на обед. Там будет кто-то, способный подтвердить особенность Виктории. Особенность Виктории. «Брат», — Брэндон положил руку на плечо Брейду. «Не сопротивляйся. Уже всем понятно, что Вика не кукла. Слуги решили, что девушка увлеклась косметической магией и теперь приходит в себя после отката. В любом случае Виктория больше не похожа на куклу», — подал голос Бирн. «Ее вес изменился. Если помнишь, утяжелить куклу можно только включениями в гель». Брейд не помнил, но на всякий случай мотнул головой. «Грузило легко найти простым сканированием», — продолжил Бирн. «То же самое сканирование покажет наличие полного комплекта внутренних органов. У кукол такого не бывает». Маг выдохнул, но снова напрягся, напомнив. «Королева сама была куклой. Она может заинтересоваться Викторией и забрать ее у нас». Тут все трое непроизвольно зарычали. переглянулись и задумались. Прежде братья Люмьер девушек не делили. Кукла не в счет. Каждый играл в нее по-своему, отдельно, и не делился секретами игры. Виктория же вызывала сильные чувства у всех троих. Будь братья обычными людьми, они, возможно, решили бы вопрос по старшинству или ориентируясь на выгоду для семьи. Но их звериная часть признала девушку достойной добычи, и никто из троих не мог отказаться от обладания ею. «Надо ехать к тетушке», — сказал, сжав руки, Брэндон. «Надо ехать к тетушке», — сказал, сжав кулаки, Брэндон. «Она общалась с нашим отцом и хорошо знает, что такое выбор монстра. Если королевская семья станет претендовать на Викторию, Риора поможет нам». Старший и младший нехотя согласились. На следующий день Вику с утра слегка помариновали в бочке с травами, потом окатили теплой водой на берегу озера и отправили одеваться на выход. Пожилая служанка, напивая себе под нос, ловко облачила девушку в специально расставленное кукольное платье. Увы, швы не имели запасов, поэтому Магде пришлось собрать одно платье из трех. Насыщенный кремовый атлас открытого вечернего платья соединился с розовым фаем чего-то кукольно-пышного и нижними юбками, скроенными из туники в греческом стиле. При этом у платья были длинные рукава, приличные днем, высокий воротник, длинный подол, и в результате из зеркала на Вику смотрела не кукла, а юная Риора. Последний штрих — туфельки, заказанные сапожнику по мерке, и плащ. Братья Люмьеры не хотели рисковать и не собирались показывать всей столице девушку, похожую на куклу. Волосы Магда посоветовала уложить в простой узел. Утром сложные прически не одобряются, и украсила его лентой в тон платью. Когда мужчины увидели Викторию, они одновременно шагнули вперед, сжали кулаки и издали очень странный звук, одновременно стон и рык. Первым опомнился Брейд. «Едем, если тетя не поможет. Бирн, сваришь запирающее зелье?» «Сварю», — не стал упираться младший. «И побольше», — сквозь стиснутые зубы попросил Брэндон. «Мой зверь готов кинуться на вас, чтобы одному владеть такой милой самочкой». Братья ответили на это заявление с синхронным рыком. «Некогда сейчас выяснять отношения», — громче сказал Брейд. «Да», — поддержал его Бирн, не отводя от Виктории взгляда. Девушка не поняла, что произошло. А вот Магда сложила на груди руки и, покачав головой, усмехнулась. «Надо же! Разглядели, наконец!» «Что разглядели?» Вика покрутилась на месте, думая, что где-то испачкала платье. «Прежде Риоры в тебе игрушку видели, куклу, пусть и странную, а теперь увидели, что ты такая же, как они. Одежда, осанка, речь. И славно, будут ухаживать, и зверюк своих придержат. А то нате вам, сарай развалили, пока дрались». «Дрались?» — сердце Вики дрогнуло от страха. «Да утром, пока ты окуналась», — охотно сдала хозяев служанка. «Увидели тебя в той шелковой тряпочке и устроили потасовку. Катались по траве, катались и сарай завалили». Щеки девушки вспыхнули румянцем, а Брейд шагнул вперед, чтобы накинуть на куклу капюшон. Его зверь слышал, как стучит сердце Виктории, ловил ее дыхание, отметил легкое повышение температуры и взвыл от желания. Каждую ночь братья выходили в лес на охоту. Каждый день, пока Вика спала, утомленная взбрыками организма, они носились по лесным тропам, изматывая себя, чтобы уснуть рядом с девушкой без желания владеть ею. Однако сегодня Даже усталость не помогала. Звери просились наружу.